Следующие несколько часов Садомир всеми силами старался замедлить продвижение штурмового отряда. Его уцелевшие миньоны постоянно беспокоили военных внезапными налетами, не нанося особого вреда, но оттягивая силы на себя. Костяной дракон, например, был по-прежнему опасен. Более не рискуя атаковать в лоб, он, тем не менее, не упускал ни одной возможности ударить в слабо защищенное место. К тому же окрестности поместья были буквально усеяны спешно созданными ловушками, обычными и магическими, и затаившимися мертвецами в черном, знакомыми Зорину по-прежним одиночным штурмом. Наконец, обереги поместья работали на полную мощность, сжигая накопленные запасы маны, но выдерживая непрерывный обстрел эльдемарских магов. Зорин поначалу думал, что они играют на руку Садомиру, что некроман тянет время, пока его приятели и басанцы уходят через врата в подвале особняка, а потом и сам уйдет вслед за ними, но время шло и становилось очевидно, что Садомир почему-то решил оборонить поместье до последнего. Если бы хотел, он уже 100 раз мог бы сбежать. Но вне зависимости от решимости Садомира, исход осады был решен еще в первом бою. И чем дальше, тем туже затягивалась петля на шее мэра-предателя. Заросли вокруг поместья, таившие западнее засады, были выжжены дотла, запасы мертвецов истощались, а защитные чары были уже на пределе. И тут Садомир вновь удивил Зорина. Он капитулировал. Что еще более удивительно, это не была какая-то ловушка, как поначалу решил Зорин. Некроман действительно открыл ворота и деактивировал чары, позволив себя захватить. Это уже ни в какие ворота не лезло. Садомир мог легко убежать, как поступили и басанцы в поместье. Военные нашли следы недавнего пребывания множества людей, но он остался. Один. И даже если и басанцы закрыли за собой врата, он всегда мог просто улететь в закат на своем крутом костяном драконе. Зорин подождал, пока эльдемарские дознаватели обследовали поместье, затем поделился своими соображениями с Алаником. «И что тебя удивляет?» – спросил жрец. «Если бы он упорствовал до последнего, мы похоронили бы его под руинами особняка. Никто не хочет умирать, а некроманты особенно. Но врата, что мы нашли в подвале», – начал было Зорин. «Да, просто поразительно», – нахмурился Аланик. «И ты спрашиваешь себя, почему он не сбежал вместе со своими неизвестными союзниками? Не забывай, то, что они сотрудничали, не значит, что они в хороших отношениях. Возможно, он счёл, что в эльдемарской тюрьме ему будет лучше, чем в гостях у так называемых союзников. Но если бы он хотел, он бы наверняка смог сбежать», — настаивал Зориан. «Например, он мог просто улететь. Боги-свидетели, мы не смогли бы его перехватить, если бы он оседлал своего дракона и улетел, куда глаза глядят». «Нет, но мы бы его выследили», — заметил Аланик. «Хотя ты, вероятно, прав. Он мог бежать, но это означало бы, что мы все тут сравняем с землей. Похоже, Садомир очень привязан к этому месту. Это работа всей его жизни, и он не может допустить ее уничтожения». «Некроманту настолько дорога его ловушка душ? Но разве ее не в любом случае уничтожат?» Теперь нахмурился Зориан. «Не станет же Эльдемар терпеть на своей территории огромную ловушку душ?» Аланик молча посмотрел на него, тяжело вздохнул. «Они определенно выпустят запертые в ней души. О них теперь знает слишком много людей. И если станет известно, что души невинных по-прежнему заперты внутри, разразится жуткий скандал. В крайнем случае, я уверен, что смогу убедить церковь надавить на власти. Но, увы, я не могу обещать, что само устройство будет уничтожено. Творение Садомира омерзительно, но при этом и весьма впечатляюще. Во всяком случае, для некоторых. Вполне вероятно, что он сумеет договориться с властями». «Договориться?» – не поверил Зориан. «Но как? Я знаю, что государство тайно держит агентов-некромантов, но Садомир...» «Я знаю». Аланик успокаивающе поднял руки. «Нас Эльдемар останется переоборудовать поместье в засекреченную исследовательскую лабораторию, где Садомир будет отбывать домашний арест. Да, его заставят работать на благо страны, и он будет ограничен в своих возможностях, но, очевидно, это недостаточно суровое наказание для чудовища вроде него. Я практически уверен, что сейчас он именно этого и добивается». «Понятно», — уныло ответил Зориан. Он и так знал, что Эльдемар не назовешь оплотом чести и справедливости, но работать с кем-то вроде Садомира — это неприятно удивляло. С другой стороны, они ведь еще не знают, что Садомир не просто практиковал запрещенную магию, но и предал страну в интересах внешних врагов. Зорин подозревал, что эта незначительная деталь не очень-то понравится властям. «Но, разумеется...» — продолжил Аланик. «Если я выясню о нем что-то действительно серьезное, прежде чем эльдемарские черные отряды уволокут его в застенки, то этого соглашения может и не быть. Далеко не все можно замести под ковер. «Это намек? Зорин с подозрением посмотрел на жреца. «Твоя телепатическая схватка с Судомиром через его марионетку очень впечатлила», — заметил Аланик. «Хм, так значит, крылатым скелетом управлял сам Судомир. Перехватить контроль, пусть и ненадолго, мог лишь очень сильный маг разума». «Стоп, Аланик что, предлагает ему порыться в памяти Судомира?» «О да, он не станет возражать». «Ни слова больше», — ответил Зориан, пытаясь скрыть возбуждение. «Я с удовольствием помогу вам». «Тогда пойдем». Жрец повернулся и поманил его следовать. «Но имей в виду, у нас будет не больше часа. Это неофициальное дознание, и я вынужден учитывать правила». Вот уж это Зорина совершенно не беспокоило. У него было предчувствие, что скоро все равно придется перезапустить цикл, так что возможные последствия его не интересовали. Зато упускать такую возможность он точно не собирался. Он-то думал, придется хитрить и изворачиваться, но ему просто предложили. Он шел следом за Алаником, обдумывая, какие вопросы он задаст некроманту. «А почему вы просто не накачали его сывороткой правды и не допросили?» — спросил Зориан. Аланик делал так в прошлых циклах, почему не стал в этом? «Сыворотка оставляет слишком заметные следы в крови жертвы», — покачал головой Аланик. «Я же говорил, что вынужден учитывать правила. И когда Судомир обвинит меня в форсированном допросе, у него не должно быть доказательств». «Вот как», — кивнул Зориан. «Извините за тупые вопросы, просто раньше с таким не сталкивался. Вам придется потерпеть». «Эксперт магии разума, не разбирающийся в допросах», — ровно прокомментировал Аланик, закатив глаза. «Ну да». Зорин не стал отвечать, не объяснять же ему, как он на самом деле учился менталистике. Хорошо, что Аланик не стал задавать вопросов, во всяком случае сейчас. Для того, кого захватили королевские дознаватели, Судомир выглядел на удивление хорошо. Да, на нем были наручники, прерывающие плетение, и ошейник со взрывчаткой, но в остальном он совершенно не пострадал. Кажется, их приход его обеспокоил, да и на Аланика некромант смотрел очень кисло, но молчал. Заглянув в его поверхностные мысли, Зорин узнал, что жрец уже пару раз приходил задавать вопросы и совершенно достал Судомира. Тот отказался что-либо говорить Аланику, тоже подозревая, что действия жреца не совсем правомерны. Зорин пожал плечами и принялся за работу. Он и не пытался действовать деликатно, безжалостно взломал ментальный щит Судомира мощным ударом и запустил щупы глубоко в чужой разум. Судомир схватился за голову, не в силах сопротивляться. В непосредственной близости от менталиста с подавленными магическими способностями он просто не мог вышвырнуть Зорина из своего сознания. Он даже не мог закричать от боли или позвать на помощь. Зорин контролировал его голосовые связки. Единственной проблемой было, как заставить некроманта вслух отвечать на вопросы Аланика. Ему не хотелось, чтобы воинствующий жрец понял, с какой легкостью он читает чужую память, но заставить жертву делать что-то было куда сложнее. К тому же что-то запрещало Судомиру говорить на некоторые темы. Хм, оказывается, некромант не растерялся и перед капитуляцией наложил на себя запрещающий гейс, и теперь не мог ничего рассказать ни о связях с Ибосой, ни о вторжении в Сиорию. Нет, так дело не пойдет. Зорин и затеял все это, чтобы сдать ибосанский заговор властям, от гейса придется избавиться. Он не был мастером магии душ, чтобы просто снять запрет, к счастью, этого и не требовалось. Магия разума – лучшее средство против духовных печатей. Она не только позволяет получить информацию без участия жертвы, но и способна вытравить из ее памяти все упоминания о запрете. Собственно, из-за этой лазейки гейсы и применялись так редко. Жертва зачастую могла просто заплатить менталисту и навсегда забыть о полученном приказе. Духовная печать технически продолжала существовать, но не могла подействовать, если о ней не знать. Гейс, наложенный Судомиром на самого себя, был совсем недавним, так что Зорин вычистил все воспоминания о нем буквально за 5 минут, он даже не стал сообщить об этом Аланику. Во всяком случае, когда в ходе допроса стали вырисовываться истинные масштабы действий Судомира, Аланик отбросил все мысли о коротком тайном допросе. Дознание длилось несколько часов и прекратилось лишь потому, что Зорин опасался необратимо повредить разум Судомира непрекращающимся сканированием. И за эти несколько часов он окунулся в настоящий кладезь информации о ибосанских захватчиках, культе дракона, что внизу, и самом Судомире. В основном, имена соучастников и места, где можно найти неопровержимые улики, Аланику были нужны именно такие сведения, и Зорин не видел причин ему отказывать. Он и сам собирался навестить перечисленных людей в следующих циклах, но в этот раз уступит очередь Аланику. Что интересовало самого Зорина, так это причины, побудившие Судомира всю это затеять. Как выяснилось, первопричиной всего была смерть его жены. Нет, Судомир до этого был отпетым некромантом, но когда его жена заразилась плачем и умерла, он совсем сошел с нарезки. Вместо того, чтобы отпустить ее и жить дальше, он извлек ее душу и попытался вернуть к жизни. И, разумеется, потерпел неудачу. Не так-то просто заставить душу умершего вновь мыслить, не говоря уже о подобии жизни. В итоге он привязал душу жены к поместью Яску, частично восстановив ее мыслительные способности. Вот почему защитные чары действовали так пугающе разумно. И почему некромант предпочел сдаться, но не допустить разрушения поместья. По сути, главной причиной, почему Судомир согласился сотрудничать с абасанцами, было то, что Кватач Ичил обещал ему ритуал, способный воплотить душу жены в лича. Обычно для преобразования в лича маг должен быть живым, но Кватач Ичил утверждал, что может скорректировать ритуал для бестелесной души. Было бы это правда или нет, оставалось только гадать. Другой причиной, той самой политикой, было желание Судомира легализовать некромантию. Логично. Он собирался вернуть жену в виде лича, да и сам не планировал мирно умереть от старости, и вечно скрывать это было невозможно. Особенно если он собирался и дальше оставаться во власти, а он собирался. Так что он хотел принудить Эльдемар снять некоторые ограничения с магии душ или хотя бы сделать для него исключение. Для этого, по его замыслу, требовалось ослабить Эльдемар, чтобы королевство отчаянно нуждалось в его помощи и, соответственно, усилиться самому. Подробности этого амбициозного плана выяснить не удалось. Он был слишком сложен и изощрён, чтобы разобраться в нем за пару часов. Да и сказать по правде, Зорина не особо интересовали подробности. На его взгляд, вся затея была сущим безумием, замешанным на самообмане. Судомир хотел вернуть жену, потому и помогал абасанцам. Остальное лишь отговорки для самого себя. Помимо этого, Зорин узнал еще пару-тройку любопытных деталей. Например, как Судомир контролировал железноклювов. Оказывается, он похитил их птенцов и держал в заложниках, а также починил нескольких вожаков магией. Железноклювы достаточно умны, чтобы понять ситуацию с их драгоценными птенцами, но недостаточно, чтобы распознать магическое вмешательство в иерархию стаи, так что это вышло на удивление эффективно. Зорин пока не решил, можно ли это как-то использовать, так что оставил для дальнейшего обдумывания. Потом тема допроса, не без помощи Зорина, сменилась на призыв первозданного, и Зорин решил проверить, не знает ли Судомир ответ на давно мучивший его вопрос. «Зачем культу дракона, что внизу ребенок перевертыш для ритуала?» «Дети!» — поправил некромант. Он уже не пытался сопротивляться ментальному сканированию Зорина, так было менее болезненно, и лишь стремился увести допрос в сторону от важных тем. К несчастью для него, Зорин с прошлых циклов знал очень многое об их действиях. «Несколько. Для ритуала нужно не менее 5 детей-перевертышей, желательно больше». Зорин нахмурился. 5 детей? Что с ними делают?» — спросил Аланик. «Приносят в жертву, разумеется», — закатил глаза Судомир. «Ну да, спроси очевидное, услышишь очевидное». В мыслях отчетливо отразилось его отношение к подобным вопросам. «Почему так много?» — спросил Зорин. «И почему детей? Почему детей перевертышей?» «Из одного перевертыша можно добыть лишь немного эссенции первозданного», — ответил Судомир. «И с возрастом она все плотнее интегрируется в организм, ее уже не извлечь. Только в маленьких детях есть сколь-нибудь значительное количество свободной эссенции». «Что?» «Поясните», — велел Аланик. Судомир вздохнул. «Если просто вшить в свою душу еще одну, это не сделает тебя перевертышем. Во всяком случае, таким, которых мы знаем». В сознании некроманта мелькнула цепочка образов, и Зорин глубже погрузился в его память. Судомир разбирался в этом, потому что он годами изучал перевертышей. Он захватил десятки перевертышей, подверг их мучительным экспериментам, пытаясь понять, как они устроены. Он даже несколько раз пытался сам создать перевертыша. Самый удачный из его поделок был Серебряный. Вот только Серебряный не был человеком, научившимся превращаться в зимнего волка. Наоборот, Судомир взял волка и вшил в него душу человека, увеличив его мыслительные способности и даровав возможность обращаться в человека. Зачем некроманту вообще это понадобилось? Зорин глубоко вдохнул и очистил голову от лишних мыслей. Опыты Судомира над перевертышами были чудовищны, но это капля в море на фоне его остальных злодеяний. Спрашивать о причинах, впустую тратить ограниченное время дознания. Чтобы сделать трансформацию столь отточной и гибкой, порядки современных перевертышей воспользовались кое-чем еще, продолжал некромант. Они использовали каплю крови первозданного, заточенного под теорией. Этот первозданный известен своим мастерством перевоплощения, так что его кровь была мощным катализатором ритуала. Это одна из причин того, что ритуалы перевертышей столь сложно воспроизвести. Даже если узнать все тонкости, все равно потребуется кровь перевертыша. Другим путем получить эссенцию первозданного неоткуда. То есть культисты хотят использовать эссенцию первозданного как ключ к его темнице. Закончил мысль Зориан. Да, подтвердил Судомир. Зорин ощутил, что некромант не прочь поговорить об этом, ведь обсуждая культистов, они отвлеклись от его собственных преступлений. Хотя он технически состоял в культе, единоверцы были ему глубоко безразличны. В какой-то мере эссенция все еще часть первозданного. Ее можно использовать, чтобы соединить наш мир с карманным измерением, где заточен первозданный. «Карманным измерением?» – переспросил Аланик. «Потому они и называют это ритуалом призыва», – пояснил Судомир. «Фактически первозданный находится на другом плане бытия. Чтобы сдержать его, боги создали темницу вне обычного пространства, но это карманное измерение всегда соприкасается с нашей реальностью, и культ давно уже нашел якорь этой темницы». Вскоре Зориан был вынужден прекратить допрос, опасаясь за рассудок некроманта, но прежде чем он это сделал, он стер память о самом допросе. Для Судомира в минувшие часы ничего не происходило. Когда они вышли, Аланик отметил, что Зориан использовал магию разума без слов и жестов. Похоже, чаша терпения Аланика была уже переполнена его странностями, и жрец скоро потребует объяснений. Увы, но Зориан не мог просто имитировать жесты и тексты заклинаний, маг уровня Аланика заметил бы обман. Когда он вернулся в Сиорию, был уже поздний вечер, и Кириэля давно спала. И Майя дожидалась его, хотя он и предупредил, что будет отсутствовать весь день, и просил его не ждать. Право слово, для домовладелицы она слишком заботится о постояльцах. Укладываясь спать, он еще подумал, что повлечет за собой штурм поместья Яско. Что ж, видимо, он скоро это узнает.